Доброго времени суток, уважаемые слушатели подкаста Album Patrol, Радио ВК и прочего. С вами сегодня, как обычно, Лола Джафарова, Артём Решетов и наш звукорежиссер Андрей Береговский. Он кудряшками машет. Ой, как мальчик, как всегда. С чего мы начинаем? Мы начинаем с 11 пальца. Точнее, группа Finger Eleven. Да, они выпустили альбом, который называется Five Crooked Lines. Ну, я не думаю, что кто-нибудь в курсе, что они из Канады, и что этот альбом вышел 31 июля, поэтому я скажу, что они из Канады, да. И что альбом вышел 31 июля. А скажи, пожалуйста, заодно, на каком лейбле этот альбом вышел? Bicycle Music Company. Вау. И вы меня спросите, какой жанр. Это хард-рок. Прошу, пани, хард-рок. Да, дякую. Что ты сейчас сказал? Дякую, я что-то неправильно сказала? Да нет, ну, я просто не знал. А, окей, ладно. Хорошие ребята. Мне понравились эти ребята. Вот, они записали 7-й альбом на их счету уже. Ну да, молодцы вообще ребята. Они достаточно популярны. Они с 2008 года стали мейнстримом благодаря там полученной премии за лучший рок-альбом. Спросишь ты меня, за какой? За какой? Them vs You vs Me. You vs Me? Можно на секундочку? Они против тебя, против меня. То есть такой треугольник. А, You vs Me. Окей, все, теперь понял. Да. Ну, не совсем vs Me. Там как бы три лица. Три? Да. Ты да я, да мы с тобой. Против целого мира. Ничего себе. Вот так. Эдакие доморощенные канадские Бонни и Клайд. Ну, видишь, у них очень хорошая фантазия. Они умеют называть альбомы правильно. В общем, в 2008 году этот альбом дошел до второй строчки. Что произойдет с 7-м, мы увидим скоро. До второй строчки чего? А, чарта Канады. А-а-а. Ну, канадские ребята, канадские чарты. Ну, канадские ребята, канадский чарт, но билборд-то... Как-то нет. Ой, билборд, он находится за границей, за дикими лесами. Да, так далеко. От Канады до США, конечно, пешком не дойти, на корабле не доплыть. Mm-hmm. Только ракеты летают. Почтовые. Ну, знаешь, как бы между людскими чувствами, которые разделяют американцев и канадцев, да, наверное, ракеты ну, летают. Ну да, ведь у канадцев голова делится надвое, когда они говорят. Попытаемся обойти все эти шуточки стороной. Альбом Five Crooked Lines готовился 2 года. 2 года? Да. Но это нормально, в нынешних реалиях, в общем-то. Нет, у нас молодые активные группы выпускают альбом в 2 года, середнячки выпускают альбом в 4 года, а зазнавшиеся старички, Металлика, это я сейчас про вас, мучают нас уже очень долго. Она у вас как заноза, да. В одном месте. Да, мы очень ждем просто. Мы крайне, в общем, взбудоражены. Ну, слава богу, Finger Eleven не заставил нас долго ждать. Ну, настолько долго ждать. Хотя, понятно, долго, конечно, относительно. В общем, они записали альбом за месяц. За месяц. Да. Молодцы. То есть в ноябре 2014 он был готов. И релиз был отложен до июля, потому что они снимали чудесные, восхитительные их клипы. Знаешь, такие клипы... И они... сколько у них клипов? Я так сколько понимаю, что 3. Сколько в итоге сняли? 3. Да. То есть они полгода снимали 3 клипа. Это тяжелая художественная работа. А-а-а. Ну, то есть вообще там артхаус творится полный. Ну, из того, что я помню, это сцены, как фронтмен выкидывается из окна, и девушка бежит ему на помощь, и протягивает ему руку, и спасает его. Причем именно сам кадр, он такой, знаешь, явно видно, что постановочно, видимо, снимался очень долго. Он уже привык висеть на одной руке, и при этом почти не двигать половину тела. Ага. Вот. Ну, не артхаус, конечно, да, не артхаус. Вот если бы, когда девушка подбегала, вылезал какой-нибудь тентакливидный монстр, всех изжрал, а потом розовые пони выходили, мир радугой радовали, то вот тогда это был бы артхаус. А так это мелодрама какая-то получается. Вот, поэтому ты и не снимаешь клипы. Возможно. Я сомневаюсь, что хоть какой-нибудь бы режиссер за это взялся. Ну, почему? В Японии на это будет офигенный спрос. Я сомневаюсь, что Япония попадет в билборд когда-нибудь. А вот это ты зря, кстати. Попадала? Да. Ну, я говорю сейчас не про всех, конечно, про отдельных личностей, но тем не менее было такое. Ну, еще ни разу не слышала. А вообще, мне кажется, что мы немножко затягиваем. Давайте-ка послушаем 11-й палец. Да, а именно композицию Walls and Doors. Стены и двери. Оригинальный, ребят. Оригинальное название. О, сильно. We'll be right back. Нет, ну по стилю я бы сказал, что это скорее постгранж, наверное. Да, они очень долгое время творили в этом стиле. Ну и это, естественно, наложило свой отпечаток. Ну, просто какая-то такая перекликающаяся тем, кто может быть с Foo Fighters, наверное. Ну, я не знаю, это как самый яркий пример. Наверное. Ну, в общем, музыка такая задорная, гаражащая. Прям как задорно, да? Нет, даже не примешиваю сюда. А вообще, это глава ВТБ, где Штормбанк. То. Задорно. Ну, их два. Ладно, это мы с тобой потом обсудим. Если я ничего не перепутала. Так вот, значит, ребята из Finger Eleven не только талантливые, они еще и щедрые. Ага. Потому что свой альбом они разместили на SoundCloud. То есть, слушай, не хочу, да? Да. Халяв. Не, ну, в принципе, это хорошо, я поддерживаю такие начинания. Ну, то есть, все, кому просто интересно послушают, фанаты группы поддержат, скорее всего, потому что купят этот альбом. А концерты, опять же, денежка, все такое. А творчество такая штука. Как только оно готово, оно тебе больше не принадлежит. Это настоящее достояние человечества. Ты думаешь, тогда почему столько судов на эту тему? Ну, потому что не все придерживаются того же мнения, что и я. А, это смысл жизни, доступный не каждому. Да, это уникальный путь. Наверное, с тобой соглашусь. Да и, в общем-то, ребята из Finger Eleven с тобой согласятся. Ну, кстати, как бы я вижу корень такого поведения в удовлетворении амбиций. То есть в том отношении, что как бы они уже достаточно известны. Они уже достаточно как бы... Они 7 раз премировались на национальную премию Джуна. Они один раз ее выиграли за лучший рок-альбом. Это... Что за премия? Канадская? Канадская национальная премия. Канадские национальные чарты. Там амбициями даже не пахнет. Национальная группа. Канадский национальный кленовый сироп сверху на группе. Да, на всех этих блинчиках. Вот. А, в группе играют блинчики. Не надо меня передергивать. Вот из-за таких, как ты, все это творчество губится. Может быть. Тем у нас сегодня мрачный. Да, как тучка. Давайте послушаем второй трек этой группы. Может, ему полегче станет. Thank you. это очень сильная вещь. Прям впечатление произвело. Если раньше я довольно как-то скептично относился, то вот теперь уже обращу внимание подробнее. Ну вот видишь. Ну да. Но легче мне, правда, не стало, но... Не, ну как гласит песня, еще не слишком поздно. Так что и у тебя может настроение подняться. То есть из серии, если вы вас съели, то у вас все равно осталось два выхода, да? Как минимум. Нет, я бы сказала три. Ничего себе. Ну, вверх, вниз и будь переваренным и впитанным в организм. Это не выход. Почему ты станешь частичкой большого целого? Но это уже другая все, тема. Да, хватит философии. В общем, я думаю, что как бы общее впечатление у всех приблизительно одинаковое. Альбом классный, альбом классный. И что мне очень нравится в нем, он гармоничный. То есть... Вот это очень важно. Находится в балансе. Я тут давеча писал обзор. Просто альбом набрали как вот неправильно собранный пазл. Там как бы это инди-рок, есть динамичные вещи, да, но при этом они так растыканы, что это невозможно слушать. Это какая-то мерзость, господи. Это Сальвадор Дали. У женщины вместо груди шкаф, вместо глаз губы и прочее. Я больше не хочу жить на этой планете. Пока Тёма грустит, мы зачитаем цитату. Цитату. Как бы почему получилась гармония? Музыканты признаются, что как бы раньше у них были совершенно другие цели. Они старались на полную катушку использовать студию, у них были записаны песни в сотни дорожек, где вот, например, гитара была записана в 40 из них. Теперь же они как бы не стремятся вот полностью дарить все шероховатости. Как они признаются, мы решили сохранить сыроватость треков, чтобы они звучали так же, как и на репетиции. То есть, и это дает такую натуралистичность. И учитывая то, что они уже давно сыгранный коллектив, и в отличие от не очень хороших примеров людей, которые как бы меняются как перчатки в коллективе, они достаточно сыгранные, они достаточно хорошо друг друга знают. Никто не стремится доказать свою правоту. Вот. И поэтому все получается они очень классно. Вместе в гармонии. Да. Ну, вот это очень классно, это тоже очень важно для коллектива. Это очень здорово. Вот. Во всяком случае, мы рекомендуем прослушать альбом целиком. Он действительно того стоит. Ну вот я, пожалуй, послушаюсь рекомендации, а давайте пока оценим. Оценка. А как мы оценим? Ну, я думаю, что это достойно восьмерочкам. Вот, согласен. Мы с тобой тоже в гармонии, Тёма. Мы с тобой в гармонии же который выпуск подряд. Видишь, как оно бывает? Да. Оно бывает по-разному, оно бывает по-всякому. Марьяж. Ну, дальше мы едем, дальше мы ползем. Спроси меня, кто эта женщина? А я знаю, кто эта женщина. Это Имбруглия. Это Имбруглия, Наталья Имбруглия. Я взяла и переплюнула мужчин. Она вроде Имбрулья, если так читать по-нормальному, но, черт возьми, Имбруглия же. Альбом называется «Mail». Вышел он 24 июля. Masterworks. То есть она все-таки присоединилась к рядам бестолковых феминисток. Да. Но есть одно но в этой фразе. Ее сложно назвать бестолковой, потому что песни, которые она перепела, перепеть достаточно. А, минуточку, то есть она еще и перепела песни, да? А ты что думал? Это не ее материал? Нет, слушай, там такая лабуда вышла. До свидания. Мой ласковый Мишка. В общем, она предприняла попытку сделать каверы на очень популярные, очень известные песни очень именитых и крупных мужчин. Ага. И, например, мы можем сравнить первый трек, перепетый Instant Crush от Daft Punk. Ничего себе. Kids in my head, problems, now listen to mine. I didn't want to anymore. Кажется, так эту песню еще никто не слышал. О, масса эмоций, масса эмоций. Давай, поделись. Сейчас я... Ну, во-первых, это совершенно незаслуженный альбом. Она за него будет получать какие-то деньги, да? Если я правильно понимаю, этот альбом продается. Почему незаслуженный? Она же переделала. Переделала, но это не ее песни. Это не ее оригинальные песни, ну, да, согласна. И что? Фу-фу-фу. Фу-фу-фу. Ну, то есть, ну, она ничего не создала сама, по большей части создавали все-таки. Ой, все-таки музыканты. Сколько камеров существует на планете? Да, но за них денег не берут. По большей части. Нет, здрасте, приехали каверы, которым открываются концерты, они входят в сумму билета за концерт. Ну, как бы, что? Ну, нет. Нет, ну большинство кавер-альбомов, они бесплатные или условно бесплатные, то есть там 1 цент. Я сейчас не про Металлику говорю, естественно. Металлика там, ну там ладно. Хватит по поводу Металлики бурчать. Металлики тоже. Но Металлики хватит по поводу нее бурчать. Кроме нее еще куча групп на планете есть. В любом случае, за то, что она сама не сделала, а то, что все изменения делали по большей части музыканты, аранжировщики, звукорежиссеры, да, она просто спела. Здрасте, приехали. Я уверена, что она участвовала очень активно в этом. В любом случае, вот, насколько я понимаю, она не знала вообще, о чем, например, вот эта песня, которую она только что спела, пока она в сеть не полезла и не загуглила. Нет, может быть. Может быть. Я уверен, что это так и было. Просто потому что, ахаха, я крутая певица, у меня есть альбом, у меня много денег, а-ля-ля. О, какая прикольная песня, а чего у нее поется? Ну-ка я загуглю. А, какая классная песня, я хочу ее перепеть. Их там много. Правда думаешь, что все те, кто слышали целое достояние песен рока там у самых-самых соков, всегда вслушиваются в текст и отдают себе отчет, о чем песня? Более того, не просто вслушиваются, а еще и умеют читать между строк, чтобы понять смысл, заложенный автором. Ты знаешь, не всегда, но я так делаю. Я сужу со своей, собственно говоря, я колокольни. Я тебе гарантирую на 99,9%, что большинство людей, слушая песню, просто как бы думают: о, это знакомая мелодия, кто ее сыграл? А, ну вот. Ух ты, я 0,1%. Прикольно. Нет, ну в любом случае, хорошо. Вот она спела, допустим, Daft Punk, да, это Daft Punk, правильно понимаю? Да. Вот. Но она спела там еще The Cure. Но это рок просто потому, что она перепевала рок-композиции. Да, вот тут я с тобой полностью соглашусь, что от рока в этом альбоме осталось мало. То есть, как бы она груздем-то назвалась, но кузовок-то, в общем-то, далеко. Еще пилить-пилить до кузовка. Ну как? Жанр, указанный при альбоме поп-поп, инди-рок. Ну да, а инди-рок кажется, это у нас инди, очень, да. очень расплывчатые это рамки. Это клеймо на все, что пишется нового. Ага, я так представляю, просто в чернильник ты так обмакнул, инди-рок написано. Все. Так штампуй только. Ну да. Младенцев по лбу. А зачем определять стиль? Зачем придумывать что-то новое? Это действительно, инди. Зачем вообще что-то делать? Давайте просто будем слушать, я не знаю, только старую музыку, ничего нового делать не будем. Давайте будем слушать старую музыку. Наша следующая старая музыка — Friday I'm in Love, группа The Cure. You как у него мозг вытекает. Ага. Нет. Ладно, стоп. Это кантри. Это сейчас кантри. Это от поп-исполнительницы. От кантри. Это The Cure под кантри. Да. Что? Давай, давай, что давай, я взорвись. Вас спрашиваю? Взорвись, я хочу увидеть этот. The Handyman. Ну, да. От оригинального трека вообще ничего не осталось. Товарищи, если вы меня не поймете, то нам с вами не о чем, конечно, разговаривать. Это пакость. Это пакость. У меня такое ощущение, будто бы она не поставила себе цель, знаешь, переплюнуть. Она поставила себе цель просто разнести все и не оставить камня на камне. Ты помнишь, я вначале сказал, что она присоединилась к бестолковым нимфоманкам? Ой, господи, нимфоманкам. Говорю, феминисткам. Вот. Так вот, она, видимо, это знаешь, для чего сделала вот это все, да? Чтобы раздражать. The Cure под кантри. Я вот честное слово, любой член группы The Cure это слушает. Что цель всех женщин на планете это пилить мозг. Нет, не всех. Я, честно говоря, уверена, что у нее была уверенность в том, что то, что она сделала, это классно. Потому что знаешь, что она говорит? Ну. Что она осознает всю ответственность, возлагаемую на нее при перепевке хита, на котором выросли тысячи преданных кью-романов. Поэтому она решила максимально отдалиться от оригинала. Да. Ко-ко-ко. Шанель. Угу. Кокудах. Шанель. В общем, это ужас, на мой взгляд. И вот не надо таких вещей делать. Пожалуйста, вот если музыканты какие-нибудь, которые собираются сделать то же самое, вот все переиначить, все изменить и испортить этим, да, вы, пожалуйста, забейте на эту идею. Это очень плохая идея. Певицы всей планеты, Тори Эймос, я к тебе обращаюсь. Мы должны добить все мужское достоинство. Давайте перепоем Квинов, давайте перепоем Роллинг Стоунс, давайте перепоем Скорпионс, Иглс. Пардон. Да. Ну точно не нимфоманки, я говорю же. Типун тебе на язык. Так вот, давайте все разнесем, нахрен не оставим от рока и камня на камне. Пускай они слушают наши голоса, пускай они танцуют под кантри, и пускай едва-едва по каким-то очень отдаленным ноткам узнают то святое, что у них раньше было. Я тебя сейчас стукну, давай оценку ставить. Оценка. А что здесь ставить? 3. Ну, как бы здесь понятно, как бы, что да, что высоко не поставишь. Ну, просто потому, что здесь не было рока, здесь не было ничего просто святого. Просто потому, что это святотатство, да. Потому что, ну, в общем-то, ничего сверхвыдающегося. Да, у девочки приятный голос, у нее классные инструменталисты, кстати. Вот, у нее вот это единственный позитивный момент, и все 3 балла из 3 это их заслуга, в общем-то. Одну барабанщику, да. Один барабанщику, один скрипачу, один гитаристу. Басисту. А, басисту. Да. Но басист он не гитарист. Басист он, ну, гитарист, но он басист. Это принципиальная разница, я тебе позже объясню. Я прекрасно знаю разницу, просто как бы я считаю, что гитаристов больше, чем... Ну да. Чем один. Не просто гитарист, это бокса, как имбругли. Вот. Она красивая, она... Нет. Да. Нет. Она, слушай, на вкус и цвет товарищи нет. Вот ты смотри на своих маленьких блондинок. На вкус и цвет разные, она старая. Так вот. Она актриса, она модель, она певица, но она не композитор и не сонграйтер. Uh-huh. Если позволите. Поэтому я тоже считаю, что как бы выше 5 это не оценить. Поэтому давай сойдемся на 3/4. Ну, к сожалению, придется сойтись. Да, да, на мировую. Да. Да, вот так. И давайте уже наконец поедем дальше, потому что дальше вообще очень спорный материал мы берем. Мы имеем совершенно безбашенное нечто, одновременно пленяющее интересным звучанием и отталкивающее некоторыми нотками похожести на нелюбимые мною вещи. Это группа Умф. Ну или, наверное, это все-таки 00 миль в час. Я не знаю, как это расшифровать, честно говоря. То есть это типа смайлик и миль в час. Ну, знаешь, какие-то большой глазик и маленький. Ладно, в общем-то, все ерунда, ребят. Если вы слушаете наш подкаст уже не первый раз, то вы все знаете, что в конце у нас всегда жестяк наступает. Вот такой поэтому у нас сложился... Поэтому нервным, беременным и кормящим обряд. И прочим, в общем... слабым людям. Тем, у кого слабые нервы, кто не любит тяжелую музыку, кто считает, новую что музыку, эта музыка не имеет права на существование. Кровь и лучше ушей. Послушать еще раз Наталью, нежели окунуться в этот мир тьмы. У нас, по-моему, дисклеймер будет больше, чем обзор. так. Да будет так. Вышел он 31 июля. Вышел. Основной жанр называется поп-метал. Поп-метал. Поп-метал. Вот так даже, да? Это у нас теперь есть поп-метал. У нас теперь есть все. Вообще, знаешь, и вот если Ники Минаж начнет метал-композиции делать, вот тогда это будет поп-метал, хорошо? Дженнифер Лопес, опять же. В последнее время музыка напоминает, знаешь, такую какую-нибудь лавку мороженщика. У тебя есть куча флейворов, вкусов мороженого и куча топпингов. И мешай, как хочешь. А учитывая то, что мороженка, она называется, собственно, попсикл, по-американски, то это имеет еще больше смысла. Ладно, давай по делу. Давай по делу послушаем сначала. Хорошо. Я предлагаю его. Слушай, а потом будет дело. Я надеюсь, вы поняли, что я имел в виду под одновременно пленяет и раздражает. Пленяет, естественно, симфометаллическим звучанием. Таким, да, вот это таким. Единственное, что делает ему... Чести. Спасибо. Вот. А раздражает тем, что... Ну, не знаю. Возможно, я очень предвзято к этому отношусь, но любое пение на немецком... Почти. у меня вызывает неизбежные ассоциации с Рамштайн. Ну да, некоторые отсылки есть, но мне кажется, это как бы наше ухо просто так привыкло. Все равно, что как бы возможно. Слушать русскую попсу и говорить, что вся она одинаковая. Нет, конечно, в большинстве случаев она одинаковая. Да не то, что одинаковая, но есть, очень много прекрасных немецких групп. Я сейчас, я очень боюсь ошибиться с географией, но, например, группа, это самое, как ее, Blind Guardian, по-моему, немцы. Ну... А, Scorpions немцы. Да, нет. Кстати. Вот. Да. Они на немецком поют, это, ну, когда они поют на немецком, это в основном на английском, это гораздо мягче и легче на ухо ложится. Ну да, это тебе не Линдеман. Вот. Ну, в общем, давай лучше расскажу о самом альбоме. Немцы, не немцы, какая же там разница. 16 мая в интервью с Global Metal Apocalypse фронтмен упомянул, что группа работает над новым альбомом. И вот начались интриги, потому что наметился он 2015 год. То есть, ну, как бы не два года, год работы. И 17 мая уже появилось на официальном сайте объявление, что релиз назначен на 31 июля. И, кстати, опять-таки, молодцы ребята. Это не тот случай, когда они задерживались, опаздывали, как-то каким-то образом переносили туда. Выложили все вовремя, и все хорошо, в общем-то, получилось достаточно. Каждый раз, когда группы нам что-то обещают, они пытаются все-таки это исполнить, не всегда получается. А вот этих ребят все получилось. Там они отличаются пунктуальностью. Да. А потом уже стало известно, что альбом будет называться 25, ну или XXY. Количество 25. Ну, ты знаешь, если умф рассматривать как 0-0 миль в час, то и альбом можно назвать. Это да, XXY. Это вот тот случай, когда ты не совсем понимаешь, что тебя хотели. Да. Точнее, что имели в виду скорее. Вот. Нет, ну просто есть еще такой момент. Этот альбом был довольно-таки ожидаем. То есть его там ждали, надеялись на него. Ну да, он, в общем, достаточно эффектный. Он, не так много, на самом деле, тяжеляка, который вот именно прославлен и всем известен. Но в данном случае речь идет просто об очень старой группе, то есть как бы им уже больше 20 лет. Ну да, ну опять же, в таком случае это профессионалы, а профессионалы, как говорится, плохого не делают. Как обычно, да, мы рассчитываем на старую гвардию. И не поверишь, но первый сингл они записали буквально за неделю, судя по всему, потому что как бы у них только 14 числа появились отсылки к тому, что как бы, ну, какие-то уже более-менее отчетливые сведения о том, как они будут писать этот альбом. Вот. И, собственно, как бы 3 дня спустя выходит сингл. Потом 31 июля, уже 2015 года, был доступен для покупки этот альбом. То есть, как для предзаказа? Нет, уже для покупки, 31-й, это уже дата релиза. А, ну да, релиз. Ну, собственно говоря, он уже к концу дня разошелся, насколько я понимаю, очень неплохим тиражом. Вот. Да, и да, все да, было да, довольно мощно. Да. Ну, это как, в общем-то, а какой он, прости, по счету, кстати, я что-то запамятовал. Это получается... Не 25-й, это я тебе гарантирую. 11-й. 11-й, неплохо. По-хорошему, да. По-хорошему, да. Или 12-й. 12-й. 12-й. А почему тогда 25, интерес? Я думаю, что нам следует дождаться статьи, которая выйдет на журнале. Да, уже, кстати, в журнале, обратите внимание. Дорогие дамы и господа, барабанная дробь на следующей неделе. Вы увидите первый выпуск нашего электронного журнала под Rock названием да. «Да». Спасибо. Под названием «Да». Под названием «Да». И, собственно, там будет доступен полный обзор с полной информацией на этот релиз. И именно поэтому как бы нам сейчас очень сложно, на самом деле. Да, причем релиз этот будет представлен для вас человеком, который действительно может оценить. Есть у нас такой Петр Максименко в редакции. Вот, наверное, те, кто... Который, слушая наш подкаст, звуку добавляет на последних 20 минутах. Да, но при этом бьется в истерике, слушая то, что мы говорим. Потому что он эту группу реально может оценить, а мы что-то как-то на не очень, не в полном масштабе. Ему реально такой, понравится. Ему такое нравится, да. Вот. То есть, исходя из этого, он, пожалуй, будет прыгать, пробивая потолок, как мы любим тут прыгать. Вот. Эх, наш дырявый потолок. Интересно, да, он переживет второй трек? Второй трек? Посмотрим. war. Noch selbst ein Kind, dem Liebe fremd war, kalt und wunderbar. Geschlagen hat man, sie vergiftet und kein Retter kam. So kleine Hände, niemand nahm sie je in den Arm. Es versiegten die Tränen, es erstickte ihr Schrei. Etwas in ihrem Innern war für immer entzwei. Dieser Albtraum war wirklich und er ging nie vorbei. Der Himmel schaut zu, wenn kleine Hände Böses tun. Sie in den Bann. Da wollte sie das Schlimmste spielen, das man spielen kann. Nur ein paar Kinder, ganz alleine, niemand hat's gesehen. Die Vögel sangen draußen weiter, als wär nichts geschehen. Als wär nichts geschehen. Es erstickte ihr Schrei. Etwas in ihrem Innern war für immer entzwei. Dieser Albtraum war wirklich und er ging nie vorbei. Der Himmel schaut zu, wenn kleine Hände Böses tun. Мне начинает казаться, что поп-метал есть синоним слова industrial metal. Ну да, вообще оно так и есть, и такой авторитетный источник, как любимый всем PDV-ки, это подтверждает. Это действительно industrial. Да и в принципе, послушать так можно у них. То есть, припев ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, а куплет такой в четыре ноты затянутые, их в лавные сонны право. Фанаты Рамштайна, простите меня, не могу ничего с собой поделать. Ну, не нравится, и все тут. Тебе умер мультиинструменталист. Когда? Только что. по причине. Ну, только что пытался озвучить песню одним инструментом, собственным голосом. Ну, пардоньте. Не, ну, вышло неплохо. На самом деле, да, у них сильно перегруженная, я бы сказала, гитарная партия. Сильно перегруженная басовая партия, сильно перегруженная ударная партия, сильно перегруженная вокальная партия. Все это ощущение такого гамбургера. То есть все очень насыщенно, всего очень много и... Много калорий, мало толку. Единственное, что я благодарна за то, что там голос чистый. Ну да, вот как минимум хотя бы за это большое спасибо. Это лучше, чем Тиль, честно. Определенно, да. Хотя на самом деле у этих ребят тоже очень много интересных названий предыдущих работ. И они достаточно откровенны со своими фанатами. То есть назвать, понимаешь, альбом «Сперм», например, для меня это просто как бы нечто отдельное, стоящее от музыки явление. Они были мелкие, и они от этого ушли, пришли фига вот себе к этому. Мелкие, они в 89-м году образовались. Альбом вышел в 2000-й, то есть они уже 10 лет как существуют на сцене. Это не 20-летние мальчики, это 30-летние дяденьки. Слушай, ты женщина, ты и так знаешь, что мужчины взрослеют после 5. Чё ты прикапываешься к словам? Это столько ждать надо? Ну, прикинь. Не, я вот, например, ломаю голову, по какой причине у них есть основной состав, который состоит из Дэра Гоя, Андреаса Крэпа, ужас, и Роберта Флякса. Вот. Тёма, отправляйся читать. Это трио выполняет свои роли в коллективе. И, ну да, там свои роли по сочетельству и все такое. Но я, собственно, не про это. Я про то, что вот эта троица — это как бы основа, а еще у них есть дополнительная часть коллектива для живых выступлений. Давай, теперь моя попытка. Хаген Годике Эльфриде Окуса, который имеет... Окуса. Да, Окуса, который имя Петрона Сеча. Патрик Ланж. Ты все у меня отнял. Ой, прости. Но это хоть не 2015 год. Никто об этом не знает и знать не должен. А. Из находящихся по ту сторону микрофона, ясно? Пардон. My bad. Нет, ну, видимо, они тоже не сильные мультиинструменталисты. Например, одновременно барабанить и петь господину Гои трудновато. Опять же, видимо, остальные постоянные члены коллектива садятся на гитары, а остальные товарищи садятся на все остальные инструменты, то есть на ударные, на клавиши, на бас. Да, скорее всего. Ну, мне нравится, опять-таки, вернуться к этой теме, их распределение ролей в коллективе. То есть один предлагает тезис, второй антитезис, а третий синтез. Я так понимаю, Флюкс у них за главного. Ну, знаешь, я все не могу прекратить сочувствовать Андреасу, у него такая фамилия. И что? Не очень. Его ассоциируют с игрой компьютерной? Нет. А-а-а. Да-да-да, я краб. Про фамилию не про имя. Краб, он и есть краб. Да, краповый берет. Ну, слушай, это такая тонкая тема достаточно. В общем, мне понравилась музыка, на самом деле, несмотря на то, что я не все-таки не тот, кто может действительно любить ее, но она была достаточно интересной. Это лучше, чем «Рамштайн», в этом я не могу ничего сказать, я снимаю шляпу. О, господи, сколько можно слушать твою бу-бу-бу, да, у тебя две сегодня шишки. Да. Но это при этом не предел мечтаний, то есть если это действительно такой квадратно-агрессивный немецкий метал, да, то я хотел бы все-таки немножечко, ну, подбавить каких-то фэнтезиовых, немножко, что ли, мотивов, каких-нибудь таких скандинавских, может быть, потому что они там тоже были. Ну, то есть, это, я не знаю, мужики с топорами идут рубить всех на мясо из этой серии, а не из серии «Мы пробубним вам в микрофон какую-то опять штуку». Ладно, что мы этому чуду можем... Оценка. Поставить. Я думаю, что с моей стороны придет семерочка. С моей стороны придет шестерочка. 6.5? Ну, маловато для умфа, на самом деле. Мне кажется, нас побьют за углом. Ну, я не ценитель, простите. Это все-таки субъективное мнение, оно не претендует уважаемый на истинность. Сидоров, уважаемый господин Максименко, прошу прощения, простите нас, пожалуйста. Да. Мы. Да. Мы, у нас нет совести, мы последние вообще нехорошие сволочи. Да. Слушайте Наталью Имбруглию, слушайте Умф. Слушайте Finger Eleven. И наслаждайтесь музыкой. Хотя это, наверное, странно, да. С вами мы прощаемся, слушатели, уважаемые подкастов наших, в частности, Album Patrol, читатели сайта This is Rock, слушатели радио ВК. Теперь вы можете знакомиться с нашим творчеством не только аудиоверсии, но еще и в письменной версии. У нас выходит журнал. Мы уже это упоминали, но тем не менее не вредно будет напомнить еще раз. В 5 часов 11 числа августа, естественно, в 3 часа, пардон, первый выпуск журнала Rock Vector увидит свет. И мы искренне надеемся, что вам он понравится. Да, дай бог, чтобы этот момент с ним разделило наибольшее количество людей. И это были Артем Решетов, Ола Джафарова и наш звукорежиссер Андрей Береговский. До следующей среды.